ближайшие дни умрут 2 или 3 тысячи. Они сдохнут свободными и все тут. Он пристально посмотрел на меня каштановыми, почти желтыми глазами. «Как вы сказали, вас зовут?» «Давид Сатиньяс». «Еврей?» «Нет». «Что же у вас за фамилия? Какого происхождения?» «Французского». «А звучит по-польски». Он уже отвернулся, отдавая короткие приказания. Мы вошли в постройки, которые служили служебными помещениями подразделению СС. «Эта комната подойдет?» — спросил меня Ринальди. «Или та?» Я выбрал первую, где была маленькая прихожая, обставленная 3-4 стульями. Блэксток исчез из моего поля зрения. Он где-то орудовал своими фотоаппаратами. Ринальди же подобрал кусок картона и прибил его к створке двери. Он от руки написал, тщательно обводя буквы, чтобы сделать их заметнее. «Военные преступления». Я стоял не шелохнувшись, раздавленный зловонными запахами и странной звонкой тишиной Маутхаузена, населенного, однако, тысячами и тысячами уцелевших. Я был охвачен таким чувством стыда и отчаяния, что по прошествии почти 37 лет все еще был способен опять пережить его, заново испытать эту тошноту и это унижение. Мне необходимо было выйти. Я снова вижу, как с трудом продираюсь сквозь плотную толпу. Я зашел в один барак, потом в другой. До последнего еще не добрались бригады медиков. В нем царила полутьма, кое-где пожелтевшая из-за пыльного весеннего солнца. Тут находились умершие 2 дня назад, лежавшие на нарах рядом с еще живыми, что по трое, по четверо валялись на одной койке. Скелетоподобные формы, кучи старых тряпок и костей шевелились и ползли мне навстречу. Зловоние усилилось. Меня трогали, за меня цеплялись. Я испугался и убежал. Я оказался на свежем воздухе, под лучами солнца, сотрясаемый судорогами тошноты. Я забрался в узкий двор, зажатый бетонными строениями. Здесь я был совсем один, или думал, что один. Меня вырвало, и только тогда я, словно ожог, ощутил устремленный на меня взгляд. Могила была в нескольких шагах, размером не больше, чем 2 на 2 метра. Срытую землю очень старательно сложили маленьким в виде треугольника холмиком, куда воткнули лопату. Однако несколько кочек этой земли были небрежно брошены в яму, но предварительно насыпанный слой негашенной извести уже пожрал эти пласты. А также обнаженные тела мужчин, которых похоронили наспех. Легко было догадаться, что произошло. 8 или 10 раздетых догола трупов бросили в яму, утрамбовывали их ударами прикладов и каблуками до тех пор, пока не сравнялись с землей, а затем присыпали известью и землей. Но мертвецы мало-помалу всплывали на поверхность. Я видел руки, животы, половые члены, рты и ноздри, обугленные, изъеденные окисью натрия, кое-где оголившиеся и загнивающие кости. А главное, в самом центре этого кошмарного нагромождения я увидел ужасающе впалое, заляпанное черными пятнами запекшейся крови лицо, на котором с поразительной остротой горели ясные глаза, что следили за моими движениями, когда я отошел от стены, на которую я опирался. И я помню, как подумал о неподвижности взгляда, который навсегда замораживает смерть. Я сделал 2 шага вперед к могиле. и донесся голос, который на французском языке, слегка окрашенным легким акцентом, читал